Кузак осознал, что против своей воли откусывает от лепешки кусок за куском, схлипывает, набивая рот. «Не плачь», — приказал он себе, но и корить себя за слабость в этот момент не мог. Наконец, Кузак проглотил последний кусок этих хлебцов или оладий. В его голове развилось цепеняющее чувство счастья и сытости. Его веки и ноздри трепетали. «Как же я хочу еще! Прямо сейчас я бы съел сотни этих лепешек. Но мечтать не вредно, и теперь я могу шевелиться. Я Нисан!» Кузак улыбнулся своей спутнице. Точнее, улыбка сама собой расплылась на лице. «Спасибо. Было очень вкусно. Вы спасли меня». Яни на мгновение встретилась с ним глазами и тут же отвернулась. Она бросила несколько слов, что-то вроде «Нуан» и «Уан Кундава». Что-то, что Кузак не понимал. Она злится? Не похоже. Сложно. Понять представителя другой расы нелегко. Кузак поднялся, его доспехов на нем не было. Он снял их и оставил в деревне. И само собой щита и меча при нем не было тоже. Он посмотрел на бревна. Кто не работает, тот не ест. Они с Джесси заключили договор. Джесси не убивает Кузака и его товарищей, предоставляет им еду, воду и ночлег. Все это придется отработать. Вдобавок Джесси поставил еще одно условие. «Я не позволю вам уйти отсюда. Из Джесси Лэнда». Харухира был у него в заложниках, а остальные связаны, так что выбора не оставалось. Вообще-то говоря, выслушав условия Джесси, Кузак подумал, что и это все. Он ожидал, что от них потребует чего-то худшего, чего-то опасного для их команды. Им дадут еду, воду и жилье. Чего еще желать? Но когда пришло время браться за работу, и я не приказала ему приступать, необходимость оставаться в Джессиленде перестала казаться чем-то несущественным. Одно дело смириться с ограничением свободы как с временным неудобством. Но как долго им придется оставаться в деревне? Может, навсегда? Навечно? Значит, им придется жить тут до самой смерти, и они никогда не вернутся в Артану? Кузак подошел к штабелю, поднял одно бревно, тяжеленное и длинное. Впрочем, пожалуй, он сможет его унести. Кузак, крякнув, завалил ношу на плечо. Бревно колыхнулось, и он пошатнулся. Я не фыркнула. «Послушайте, Яни-сан, не смейтесь. Я просто не освоился. Мне нужно только приноровиться, и все будет отлично. Вот увидите». Наверное, дело в центре тяжести. Кузак попробовал передвинуть бревно на плече. Все прошло, как он и рассчитывал. Его груз почти перестал качаться. «Ну вот, видите?» Я не хмыкнула. «Что? Я-то думал, вы ничего. А вы вот как со мной. Ну ладно. Мне просто нужно работать так. Я сделаю все, что нужно. Ну, вперед. Вы идете? Впрочем, я не убегу и не стану отвынивать. Даже без присмотра. Ора. Да-да, это значит иди. Или приступай. Или что-то в этом роде, да? Это ваша ора. Даже такой дурак, как я, уже понял. Уф. Поторопиться? Конечно, как скажете». Кузак зашагал с двухметровым бревном на плече. Как далеко от деревни до этой хижины дровосека? Минут 30 ходьбы. А за бревном, наверное, пусть займет еще больше времени. И сколько раз придется повторить этот маршрут сегодня? От таких мыслей начинала кружиться голова. Я не шла за Кузаком по пятам. Если вот сейчас махнуть бревном... Нет, такие мысли ни к чему не приведут. Даже если ему удастся одолеть Яни и сбежать, потом-то что? И вообще, Яни-сан кажется совсем не злая. Пробормотал он себе под нос. Не только Яни, но и остальные обитатели Джесси Лэнда выглядели в глазах Кузака неприятно, но, наверное, только по человеческим меркам. Но все же, даже по сравнению с другими расами, кобальтами, орками или гоблинами, местные выглядели очень неприятно. Хуже них может разве что нежить. Но те вообще не воспринимаются как живые существа. Может, они и получше, чем разношерстные расы Дарнгара, но все же жутковаты, по крайней мере, внешне. Насчет их характера Кузак не был уверен. Те, кто работали в полях, похоже, были безоружны и напоминали обыкновенных крестьян. Другие, носящие зеленые плащи, были крепко сложены и носили оружие, но тоже не выглядели воинственно. По их движениям было видно, что они в хорошей физической форме. Должно быть, эти зеленые плащи прошли через какие-то тренировки. Но они больше похожи на охотников, а не воинов. Джесси вроде говорил, что был охотником. Так что, может, это он их обучал. Кузаку хотелось задать Яне много вопросов, Но сейчас это невозможно. Да и какой толк от этих размышлений? Пробормотал он. Поначалу удерживать бревно ровно не получалось, и идти было тяжело. Но Кузак быстро приноровился, и теперь шагал быстро и уверенно. Такой простой труд всегда его ободрял. Видимо, он все же больше годится на то, чтобы работать руками, не головой. Каждый раз, наблюдая за Харухирой и Шихору, Кузак думал, насколько же ограничен его кругозор. Если перед ним враги, он может придумать, как справиться с ними. Это он может спланировать. Но если попробовать, например, предугадать, что будет год спустя, такое ему даже не представить. Да какой год? Он и на месяц вперед загадать не может. Ему нелегко ухватить деталь будущего. Даже на расстоянии десятка дней. Завтра, послезавтра. Вот его предел. У него плохо получалось подмечать мелочи. Он старался изо всех сил понять своих товарищей, думать о них. Но то, что происходит и в головах девушек, было за пределами его понимания.